«Торопись!» Мысль Аримана грубо ворвалась в разум Астреаса. Он не удосужился ответить, но прибавил скорости. На его руке практически висел полубессознательный, стонущий от боли навигатор, еле волочивший ноги следом. Астреас не останавливался. Неважно, что навигатору больно. Главное, что он жив. Меч Астреаса все еще был обнажен. Горящий клинок поддерживался силой воли Библиария. Он чувствовал аромат битвы внутри разума. Запах криков и паники крепчал с каждым шагом. Астреас обогнул угол, и на него обрушились свет и звуки сражения. Тела валялись алыми грудами, куски мяса лежали в черных лужах, в которых отражались вспышки пламени. Надо всем этим парил Ариман. Под колдуном протянулся варп-туннель, назад на Дитя Титана. Застывший разряд молнии, распахнутый словно зев. За проемом, невообразимо далеко, кружились цвета. При одном взгляде на них кожу прошибал липкий кислотный пот. Встроенные в потолок у него над головой хроноловушки взорвались. Пылающие шестерни размером с танковые колеса посыпались на палубу. Библиарий понял, что остановился. Где-то на границе зрения он увидел окровавленного и исходящего паром Кадина. Вопли и крики вокруг воина казались приглушенными, словно проходили сквозь воду. Лежащий на полу Сильванус застонал и дернулся, как будто ему снился кошмар. Астреас не мог отвести глаз от открывшегося варп-туннеля. Медленно, словно бредя по песку, он потянул навигатора за собой. Астреас был уже на полпути к варп-туннелю, когда с треском молнии металла из тьмы возникли серафимы. «Мекруриас!» Иабель на бегу выкрикнула слово активации. Три фигуры в мантиях рванулись вперед. Под капюшонами в немом реве распахнулись рты. Инжекторы наркотиков стали впрыскивать в кровь агрессию и ускорители реакции. На коже взбугрились вены. Красные мантии сгорелись, когда включились силовые плети. Дергаясь, существа сорвались на бег. За пять шагов они обогнали Иабель. Нуль ограничители отключились, и инквизитор едва подавила инстинкт броситься в противоположную сторону. Серафимы светились в оскверненном варпом воздухе. Кольца обереги под их кожей были покрыты письменами и символами на давно мертвых языках. Когда-то они были простыми людьми, которых забрали черные корабли. Затем их взяла инквизиция и перековала ради новой цели. Все их помыслы направили в убийственную ярость. Большую часть времени агрессию сдерживали успокаивающие шлемы, но когда измененных активировали с помощью ритуальных слов, то проявлялась их истинная сущность. Экклезиархия называла этот процесс аркофлагелляцией, но серафимы были созданиями высшего порядка. Каждый из них был парией, душой без тени, существо, которое не отбрасывало тени в варп, неприкасаемым для его сил. Когда серафимы рванулись по коридору, их оглушающее присутствие ударило в вихрь варповской энергии, подобно морской волне, схлестнувшейся с лавовым потоком. Ариман ощутил присутствие серафимов, и его воля ослабела. Глаза колдуна резко открылись, радужный свет варпа озарял перекресток. Азек почувствовал, как за спиной, готовый обрушиться, дрожит варп-туннель, когда серафимы притупили силу разума колдуна. На другом конце туннеля он увидел трюм Дитя Титана, такой близкий, но с каждой секундой отдаляющийся. Воздух прочеркивали многоцветные молнии, змеясь по трупам и бронзовым стенам. Астреас находился в другом конце зала, сжимая безвольную фигуру в грязной синей мантии. «Иди в портал! Быстро!» — послал Азек, с каждым словом ощущая, как угасает его воля, и варп-туннель начинает закрываться. Серафимы были все ближе, Их согбенные фигуры превратились для Аримана в размытые тени. Астреас поднял навигатора словно мешок и побежал. В разуме Азека вопила пустота серафимов. Они походили на черные дыры, засасывающие реальность в воющее безмолвие. Там, где Ариману следовало видеть пламя душ, он зрел лишь пустоту. Азек словно умирал от удушья, будто из легких вышибло весь воздух. Колдун заметил женщину в огненно-красной броне. Астреас был уже в шаге от варп-врат. Он остановился, поднял меч и метнул в серафимов молнию. Та сорвалась со острия меча, но растаяла на полпути. Сила Аримана утекала подобно воде сквозь песок. Библиарий остановился, острие меча задрожало и опустилось. «Иди!» — крикнул Ариман. Астреас обернулся и бросился в портал. Ариман поднял глаза, когда первый серафим перескочил груду трупов. Его движения казались рваными, словно сбоющий пикт-канал. Колдун увидел, как с гнилых зубов серафима свисают нити слюны, а на тугих мышцах пульсируют вены. Существо прыгнуло, поджав под себя ноги и воздев увенчанные плетьми руки над головой. Ариман смотрел, не в силах пошевелиться. Он застыл, оцепенел. Кто-то огромный врезался в серафима. Существо содрогнулось, по плетям затрещала энергия. На него приземлился Кадин и цепным мечом разрубил серафима прежде, чем тот успел подняться. Кровь россыпью рубинов забрызгала лицо космического десантника. Он обернулся, занося цепной меч, чтобы блокировать плети второго существа. Силовые бичи обмотали клинок, облизав его молниями. Секунду зубья меча пытались прокрутиться, а затем клинок заклинило. Ариман увидел, как Кадин упал, его лицо превратилось в месиво из порубленного мяса. Падая, он утащил серафима с собой, сомкнув вокруг его горла металлическую руку. Третий серафим все еще бежал к Ариману, пригнув стальное лицо к окровавленной палубе, напрягая мышцы, чтобы прыгнуть на последних разделявших их метрах. Колдун ощутил, как истончается варп-туннель. По его коже пробежал холодок, голова пульсировала в такт сердцебиением. Затем Азек заметил движение позади серафима. Ее лицо было бледным, кожа цвета снегопада, гибкое тело скрывали оранжево-черные доспехи. Ариман увидел заколки с серебряными головками, удерживающие ярко-рыжие волосы над головой. Она смотрела на него, прямо на него. У нее были синие глаза. Колдун ощутил нечто знакомое в этом взгляде, искру чего-то пробившегося сквозь паралитический морок серафимов. Узнавание, страх, триумф, кружение наполовину сформированных мыслей, которые исходили из ее разума. Она подняла болтган, и ее глаза встретились с его мертвым взглядом. Третий серафим прыгнул. Врата за спиной Аримана смялись. В трех шагах от него Кадин с ревом поднялся на ноги, сжимая в руке голову серафима. Женщина открыла огонь. Ариман заметил вспышку и силой разума оградил себя от снарядов. Плечо Кадина врезалось ему в грудь. Ариман упал, но пола не коснулся.